Глава 33. В доме было тесно и непривычно. До сих пор мне не приходилось бывать внутри живых домов. Развалин видел предостаточно, жильем они имели мало общего. А тут дом. Бедный, на грани нищеты, но достаточно чистый. Деревянный пол выметен, стол накрыт льняной скатеркой. Лавки, полки на стенах, две кровати, застеленные лоскутными одеялами, и даже небольшой иконостас с почерневшими от времени иконами. Заметно, что все было сделано своими руками надежно и добротно. Заводских изделий было всего три: шкаф с потрескавшимися от времени филенчатыми дверками, зеркало на стене и керосиновая лампа, которая освещала скудным светом все помещение. Кстати, рядом с зеркалом висят вырезанные из какого-то журнала фотографии Николая II и всей царской семьи. И ведь не убрал, когда немцы пришли. Это уже о чем-то говорит. Почти остывшая печка давала еле ощутимое тепло. Рядом с ней женщина лет 40 в простой крестьянской одежде. Юбка, рубаха да косынка. Наверное, хозяйка, дядькина жена. К ее юбке прижимается девчушка лет 12, теребящая в руках соломенную куклу. Вторая, постарше, с другой стороны, держит мамку за руку. Сам хозяин, тоже одетый по-домашнему, стоит чуть впереди своего семейства. И все настороженно смотрят на нас. «Здравствуйте, люди добрые! Мир вашему дому! Надо разряжать обстановку!» «День добрый, панове!» Хозяин не знает, как себя вести, прихожу ему на помощь, поворачиваюсь к иконам и крещусь. Фёдор с Егором, замешкавшись на долю секунды, делают то же самое. «Мы Ганну, родственницу вашу, привели. Ей там оставаться опасно стало, обидеть могли, вот мы и проводили к родне». «А вы сами-то кто такие будете?» «Хороший вопрос. Сказать, что мы солдаты русской армии? Опасно. Девчушки еще несмышленые сболтнут подружкам, несмотря на строгий родительский запрет. Кто его знает, чем это обернется? Форму нашу не видно, поверх лохматушки одеты, значит, просто так мимо гуляли, вот и зашли в гости. А мы, люди обычные, русские, к своим идем. Вот по пути графу завернули на огонек, да огонек тот слишком сильно разгорелся. Погорело там много всего. Да и граф от огорчения помер». «Чего ж это граф так огорчился?» «Нас увидел, когда не надо, вот и огорчился до смерти. Пора раскрывать карты. Времени в обрез, политеса разводить некогда. Ганна у вас может остаться, или она с нами дальше пойдет?» «Что ж это мы на ногах говорим? Сядайте, гости дорогие. Мац, накрывай на стол». Хозяйка двинулась к печке, чтобы достать оставленную на завтра еду. «Ага, мы их еще объедать будем. Сейчас». Знали, куда шли, захватили с собой мешок с припасами. «Хозяйка, не спеши. Мы к вам со своим угощением». После моих слов Фёдор, тащивший мешок, ставит его со стуком на скамью, развязывает тесёмки. А я продолжаю. «Продуктов хотели ей оставить, время-то сейчас голодное. Извини, дядька Михась, но давай к делу. Так сможете ее приютить?» «Так мы же ее не гоним. Только як яна здесь будзе? Хата, сами бачите, якая. Летом еще як-нибудь, а зима придзе. Ганка, ты ж для меня як дочка третья. А после як батьку схоронила. Только ж куды я цябе спац покладу?» «Так я ж ведаю, дзядька». Ганка и рада повидаться с роднёй, и неловко ей стеснять их. А самое главное – вынуждать отказывать в гостеприимстве. «Негде мяне у вас». «Да я и сам вижу, что это не вариант. Значит, придется брать девчонку с собой. Возьму. Вот костьми лягу, а будет у нашей группы персональный повар. Хорошо, хозяин, вижу, что не от хорошей жизни отказываешь. С нами она пойдет. Там пристроим как-нибудь. А продукты забери, тебе они пригодятся. Только смотри, тут германские консервы есть. Банки спрячьте как следует. Не дай бог кто-нибудь дознается. Тут еще сахарку немного, сало копченого шматок. Подарок от графа. Ах ты черт! У графа в сейфе деньги оставались. И чего не взял? Мародерки испугался. Сейчас бы оставил людям, жить все полегче было бы. Не сообразил, растяпа. Стоп. И правильно, что не взял. У графа только крупные купюры были. Михайс тут же погорел бы при обмене или попытке что-нибудь купить. Но есть вариант, и называется он «заначка». Мне Бойко в рейд дал запас денег из своих фондов, вручил пачку потертых засаленных купюр. Наибольший номинал – 10 рублей. В основном это рубли и пятерки. Отдельно маленький мешочек с несколькими десятками золотых и серебряных монет. И при этом еще в шутку цитировал Филиппа Македонского. «Осел, нагруженный золотом, возьмет любую крепость». Вот мы оттуда и возьмем немного. Набираю десяток монет и отдаю хозяину. «Ганка, а ты нам лосунков привезла?» Младшая девчонка, оживившись, теребит за руку свою кузину. «Не, Олесенька, я ж отдуль сбежала. Не до лосунков меня было». «А эти самые лосунки, в смысле гостинцы, мы сейчас и сообразим. Наш сухпай с подачи капитана Бойко был представлен почти всем ассортиментом, который присутствовал на армейских складах. Среди них нашлось место и паре десятков кубиков спрессованного порошка какао, смешанного с сахарной пудрой и сухим молоком. Чем не гостинец? Лезу в мешок, достаю кулечек и протягиваю Ганне. Угости своих сестренок. Девушка дает им по кубику, остальное кладет на стол. Девчонки сначала недоверчиво лижут кубики, потом младшая, распробовав вкусняшку, запихивает ее в рот и замирает с довольной улыбкой. А затем Егорка выдает такое, что я выпадаю в осадок. Достает из кармана и протягивает девчонкам плитку шоколада. Смотрит на меня, густ краснеет. Но потом я наблюдаю его озорную улыбку и слышу отмазку. В комнате у графа взял посмотреть, да забыл на место положить. Сластёна, все вокруг мародёрят, один я как дурак, честный. Но я тебе устрою амнезийку, но потом. А сейчас есть один очень важный вопрос, который надо решить с хозяином. А скажи мне, пожалуйста, дядька Михась, что сейчас на станции делается? Хозяин насмешливо прищуривается, разглаживает свои вислые усы. Не про то ли эшелон, який в тупике стоит, пытается. Так нам туда и ходу нема. Як он пришел, так германцы усих со станции повыгоняли, даже инженеров. Сядзим, вось, по хатам, чакаем, коли нас обратно пустят. А по круг эшелона гытыга часовые ходят четверо. А что я там внутри, не ведаю. А на станцию незаметно пройти как-нибудь можно? Так, чтобы эти часовые не увидели. Ты же там все ходы-выходы наверняка знаешь, как свои 5 пальцев. Дядька Михай держит паузу, потом решается. Пройти можно, есть там тропинка. Про якую ни германцы, ни наше начальство не ведая. Иный раз ведро в угля там притаскиваем. Только на что яно вам? Вы ж что-нибудь запалится или взорвется, а мы потом живыми будем? Станция ведь под боком. Не переживай, дядька Михась. Мы только придем, посмотрим и тихо уйдем. Покажешь тропинку?» «Ну что за вами, рабиц? Пойдем, мац, ложитесь отпочивать, а мы прогуляемся».